Глава 12. Женщина, свалившаяся с Марса. На этот раз Ольга увела меня за книжные стеллажи. Посматривая сквозь щели на сидевших в зале читателей, моя подруга принялась говорить шепотом, как в плохом детективе. «Лёша, у нас тут такие дела творятся. Мамочки мои родные, а элите-то нашей угрожают. Она даже в милицию обращалась, но нам ничего не рассказывает. Сказала, что от милиции проку ждать нечего. Дескать, там все чинуши и бюрократы. Может быть, ты, Лёша, поговоришь с ней, как специалист?» Обидно, конечно, когда про нашу советскую милицию такое говорят. Но некоторая правда в этом есть. Милицейская бюрократия строится на соблюдении законности, а законность вполне себе бюрократична. Такая вот змея, поедающая собственный хвост. Но это в теории. А если сюда добавить еще чуточку пофигизма конкретных сотрудников, не желающих заниматься надуманными проблемами впечатлительных заявителей, то наша аэлита получила вполне ожидаемый ответ. «Оль, а что я могу поделать?» — удивленно вытаращился я на заведующую отделом иностранной литературы. «Если она к нам уже обращалась, так, скорее всего, ничего конкретного сказать не могла. Кто ей угрожал? Почему?» Ольга только плечиками пожала, а я горько вздохнул. Не стал говорить вслух, что даже если бы и был конкретный человек, угрожавший, скажем, убийством, так и это еще попробуй-ка докажи. Хорошо, если свидетель есть, а коли нет. Был такой случай, когда один гражданин, встречая на лестничной площадке своего соседа, с которым его дражайшая супруга как-то наставила ему рога, говорил: «Я тебя скоро убью». Сосед, понимавший, что слова, сказанные тет-а-тет, ничего не стоят, однажды не выдержал и сам убил потенциального злоумышленника, а потом позвонил в милицию и сдался. От следствия ничего не таил. Уже и не помню, сколько лет ему дали, не то 8, не то все 10. В сущности, мог бы соседа не убивать, а поменять квартиру. Вспомнился один эпизод из моего будущего, когда владелец обанкротившегося банка, посчитавший, что в его бедах виноват городской прокурор, женщина, кстати, заявился к ней в кабинет и пообещал ее самолично застрелить. За угрозу убийством экс-банкир получил 1,5 года тюрьмы. Да и то, потому что его слова услышал другой посетитель прокурорши, сидевший в кресле с высокой спинкой, отчего преступник его и не видел. Кажется, подобный эпизод был в каком-то детективе Агаты Кристи, когда Эркюль Пуаро, сидевший в кресле с высокой спинкой возле камина, слышал разговор двух преступников, а они его тоже не видели. Совпадение? Или наша прокурор тоже читала Агату Кристи? «Лёшенька», — протянула Ольга, грустно вытягивая губы, словно ребенок, которому пообещали мороженое, но так и не дали. «Лёш, ну, ради меня, а? Ну, ты просто с ней поговори, ладно? Я Аэлите уже пообещала. Она вообще-то не хотела, но я ее уломала, чтобы с хорошим милиционером, тем более инспектором уголовного розыска, поговорила». «Ишь, пообещала она», — покачал я головой. «Вообще-то я таких вещей не люблю, когда кто-то дает обещание от моего имени». Хотел фыркнуть, обидеться или сделать вид, что обиделся, но не успел. Ольга, выглянув из-за стеллажа, не видит ли кто-нибудь из читателей, цепко ухватила меня под руку, повернула к себе и крепко-крепко поцеловала. Целоваться в библиотеке я не пробовал никогда в жизни. Но здесь даже и понравилось. Но только я увлекся, как Ольга уже отстранилась и пообещала: «Потом, а вечерком, как в гости придешь, я тебя куриной печенью угощу». Но если куриной печенью угостит, а Ольга мастерски умеет тушить печень в сметане. «Эх, Евины дочки!» — вздохнул я, возвращая женщине поцелуй. «Вьете вы из нас веревки». «Ага, вьем», — не стала спорить Ольга. «А как не вить, если вы сами не понимаете, что нужно виться?» Отпустив свою жертву, радостно сказала: Ты иди пока на улицу, на скамейку, а Элита не хочет в библиотеке говорить. Сделав шаг вперед, она обернулась ко мне. Ты ведь мне потом все расскажешь, да? Ольга ускакала звать Аэлиту Львовну, а я, осознавая, что побудительным мотивом доброго дела и заботы коллеги этой стрекозы, ну или просто козы, то есть моей подруги, стало простое женское любопытство, пошел на выход. Хотя я могу и ошибаться, и дело, возможно, не только в любопытстве. Олька — девчонка добрая, и терзания сослуживицы ее расстраивают. Наша городская библиотека расположена рядом со зданием УВД на улице Бульварной. Поэтому между деревьями стояли скамейки, целехонькие и относительно чистые. В моем будущем расстояние еще больше сократится, потому что к зданию УВД будет сооружена пристройка, в которой расположатся чекисты. Рука непроизвольно потянулась к карману, в котором я когда-то носил сигареты. С чего это вдруг? Ага, сработал старый-престарый рефлекс, выработавшийся в прошлые времена. Если присел на скамейку, то надо это дело перекурить. А ведь я уже не курю. Прислушался к самому себе. Нет, курить немного хотелось, но не настолько, чтобы не подавить в себе это желание. А где оно, кстати, в мозгу? Так мозг-то не мой, а заимствованный у того Алексея. Внезапно вылезла мысль. Если я здесь, то где обладатель сознания, чье место я занял? Хорошо, если он в каком-то ином мире. А если Лёшка Воронцов, 21 года от роду, переместился в тело уже немолодого полковника в отставке? Что он подумает, когда увидит пожилую женщину, уверяющую, что она его жена? Ведь этот Лёшка еще не знаком со своей Ниной. А сыновья, которые по возрасту годятся ему в отцы? Нет уж, гнать нужно подальше такие мысли. Пусть Лёшка сам выкручивается, я ему не помощник. Кстати, а когда Бульварную переименуют в Бульвар Доменщиков? Не помню, когда ее переименовывали, но не суть важна. Узнаю. А ко мне уже направляется высокая худощавая женщина. Видел ее несколько раз в библиотеке, но особо-то не разглядывал и не присматривался. Действительно, очень, скажем так, нетипичная дама для библиотечного работника, пусть и в ранге с завфондами. Прямая спина, движение выверенное, одета в длинную юбку почти до пят и в белоснежную блузку, прихваченную у ворота бархатной ленточкой. А еще пышная коса до пояса. А в косе совершенно седая, я бы даже сказал, белоснежная прядь. Вишь, даже не красит. Напоминает не то балерину на пенсии, не то народную учительницу из прошлого века. В моем будущем Аэлита считалась бы красивой, а при соответствующем уходе за собой, не говоря уже о ботоксе или чем-то подобном, так даже и молодой. А здесь заметно, что уже за 40. При приближении женщины я встал и даже обозначил нечто напоминающее поклон. «Добрый день», — поздоровалась со мной женщина. «Как я полагаю, вы и есть Алексей. Простите, не знаю вашего отчества. Ольга Васильевна мне назвала только имя». «Можно без отчества», — покладисто отозвался я, подумав, добавил. «Но если вам так удобнее, то Алексей Николаевич». Женщина кивнула, давая понять, что по имени-отчеству ей действительно говорить удобнее. Критически осмотрев скамейку, вытащила из бархатной сумочки, прицепленной к запястью, в магазинах не видел ничего подобного, носовой платок, смахнула с сиденья только ей заметную пыль и села. «Вы позволите?» — поинтересовался я, кивая на место рядом. В присутствии такой дамы невольно настраиваешься на то, чтобы быть воспитанным и галантным. «Да, да, разумеется», — слегка отодвинулась Аэлита Львовна, хотя места хватало. Усевшись рядом, я пояснил. «Будет очень нелепо выглядеть, если я останусь стоять, словно столб, и нависать над вами». Мы оба сидели и молчали. Я ждал, что женщина сама начнет рассказывать о своих проблемах, но она от чего-то не спешила. То ли ей было неловко, то ли чего-то стеснялась. «А Элита Львовна, со слов Ольги Васильевны я понял, что вас что-то сильно тревожит. Не поделитесь?» Дама продолжала молчать, только нервно покусывала нижнюю губу. «Интересно, а в Смольном институте учили, как правильно себя вести, если ты сильно нервничаешь? Но я пажеский корпус не кончал, да и в академиях не учился, поэтому стал терять терпение». «Говорят, человеку можно помочь только в том случае, если он сам желает себе помочь. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Если нет, тогда извините». С этими словами я встал, намереваясь раскланяться и уйти, чтобы не тратить время. Все-таки я навстречу не набивался, меня попросили. Если бы разговор с Аэлитой Львовной был нужен мне самому, так попытался бы наладить отношения, перекинуть какой-нибудь мостик к взаимопониманию. Ну, хотя бы поинтересовался, почему ей дали такое странное имя. Впрочем, бьюсь об заклад, о необычном имени ее спрашивали много-много раз. Ну, не доздраперма, да здравствует 1 мая, если кто не знает. Так уже хорошо. Но мне этот разговор нафиг не нужен. Не хочет, так ладно. На нет, как говорится, и суда нет. Тоже мне тайны мадридского двора. Скорее всего, завела себе какого-то хахаля, а теперь не знает, как от него отвязаться. Но коли явного криминала нет, так пусть сама разбирается. А Оля пусть меня простит. А нет, как-нибудь да переживу. «Подождите, Алексей Николаевич. Пожалуйста, не торопите меня», — попросила женщина таким тоном, словно собиралась меня удержать. Но нет, воспитание не позволяло хватать незнакомого мужчину, пусть даже и за руку. Я снова уселся на скамью, набираясь терпения. Решил, что буду терпеливым минут 5. Ладно, пусть все 10. Но ждать пришлось меньше, минуты 2. А Элита Львовна вытащила из сумочки несколько смятых листочков бумаги. Передавая их мне, сказала: «Вот, посмотрите». 4 листочка, вырванных из тетради в клетку. На первом листе газетными буквами наклеены слова: «Отдай, или хуже будет». А на втором: «Отдай, или умрешь». На третьем: «Верни чужое, а не то хуже будет». И на четвертом: «Срок истекает». Прямо-таки Конан Дойл. Как там в «Собаке Баскервилей» было написано? «Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно». И тоже газетными буквами. И что это? Чья-то глупая шутка? Кажется, свой вопрос я произнес вслух. «Не знаю», — покачала головой женщина. «Мне эти послания уже вторую неделю приходят. Не каждый день, но через день». «А где остальные письма?» «Я их поначалу просто в печку бросала. Думала, мальчишки шалят. Но у мальчиков на 2 недели терпения бы не хватило. Да и ребятишек в нашем районе мало осталось», — сообщила Аэлита и пояснила: «Я в деревянном доме живу на Некрасово. Большинство домов либо уже расселены, либо вообще снесены, а дети вместе с родителями в Заречье переехали». «Послания по почте приходят?» — поинтересовался я. Женщина с Марса лишь покачала головой. «Нет, конвертов не было, тем более со штампами. У меня ящик почтовый на входной двери висит, в него и вкладывают». «Как я понял, вы, когда стали волноваться, пошли в милицию», — уточнил я. А потом выдвинул очевидное предположение. «Но в дежурной части вас либо не приняли, либо не восприняли всерьез». «Да меня там просто насмех подняли», — горько усмехнулась Аэлита Львовна. «Говорят, мол, странно от трезвой женщины такое слышать». Потом спросили, дескать, «От Фантомаса не получала ли писем?» Не учительницей ли работаю? Намекали, видимо, на шалости подопечных учеников. В общем, отмахнулись и даже разговаривать не стали. Дескать, не отрывайте от важных дел. Но у вас лично есть основания считать, что это не розыгрыш и не чья-то дурная шутка? Спросил я, подумав про себя, что что-то тут неладно. Если бы женщина отнеслась к письмам с угрозами именно как к дурной и изрядно затянувшейся шутке, то в милицию бы не пошла. Нет, это не шутка. А Элита Львовна, вы что-то не договариваете, хмыкнул я. Если это не шутка и не розыгрыш, значит, у вас имеется какое-то подозрение. Что вы скрываете? Женщина с Марса посмотрела на меня. Мне показалось, что в ее взгляде я увижу высокомерие. Мол, я вам все рассказала, а что еще? Но нет. Скорее там читались сомнения и растерянность. «А, Элита Львовна, так не бывает», — мягко сказал я. «Странно, но мне показалось приятным произносить ее имя. В вашем прошлом имеется нечто такое, что вы предпочитаете скрывать. Уверен, что у такой женщины, как вы, криминального прошлого нет, что вы не украли какой-нибудь общак». «Что, простите?» — перебила меня Аэлита. «Какой общак я могла украсть?» «Общак — это деньги, которые собирают преступники. Скажем так, касса взаимопомощи воровского мира», — охотно пояснил я, слегка удивленный, что марсианка не понимает термина, который известен даже ребенку. Может, она и на самом деле с Марса свалилась. Я даже не ожидал, что дамочка вскочит со своего места. А это подскочило, словно ее ударили. «Да как вы посмели?» — гневно зашипела на меня женщина. «Я никогда в жизни ничего чужого не трогала. Не так воспитана. Вы, верно, привыкли иметь дело только с преступниками?» «Сядьте!» — повысил я голос, вскакивая и силой усаживая Аэлиту на место. Подождав, пока она успокоится, сказал. «Еще раз повторю. Помочь можно лишь тем, кто сам желает помощи. А вы, вместо того, чтобы сказать правду, закатываете истерику». «Мне больно», — пожаловалась женщина. А я, оказывается, слишком сильно ухватил ее за руку. «Простите», — смущенно извинился я, — «немного не рассчитал». Сделав вид, что мне ужасно стыдно, ну, на самом-то деле было всего лишь неловко, сказал. «Прошу прощения за грубость. А что касается предположения, это только гипотетически. Я же ни в чем вас не обвинял, как раз наоборот, высказал предположение, что такая девушка, как вы, не способна на преступление. Но что-то вы скрываете». «А теперь вы снова пытаетесь меня оскорбить», — поджала губы Аэлита. «Вот теперь я чуть не завыл. Нет, надо отсюда уматывать, пока я инфаркт с этой взбалмошной дамочкой не получил. Не хватало мне еще сердечного приступа». Сдержал справедливое желание просто обматерить дамочку, отправив ее по известному адресу, поэтому, как учат умные люди, мысленно посчитал до 10, а потом встал со своего места. «Мы с вами друг друга не понимаем. Так что простите еще раз, но я пойду. А Ольге, то есть Ольге Васильевне, передайте, что ее знакомый сыщик просто дурак и хам, как и все остальные». А вот теперь уже Аэлита схватила меня за руку. «Я не хотела вас обидеть, но вы, назвав меня девушкой, подчеркнули мой возраст, а это дурной тон». «Ну, елки зеленые, опять вляпался. Забыл, что я не в 21 веке, где девушками именуют всех женщин, а в 70-х, где женщин называют женщинами, без всяких выкрутасов. Но извиняться не стану. Надоело. Сейчас скажу что-нибудь в стиле поручика Ржевского и уйду». Но упавшая с Марса все-таки взяла себя в руки. «Алексей Николаевич, у меня пока только подозрение. Право слово, я не могу сказать ничего определенного». «Как скажете», — — покладисто согласился я. «Запишите мой телефон. Или еще проще, возьмите его у Ольги Васильевны. Как созреете до нормального разговора, звоните. А пока имею честь откланяться». «Ничего себе хватил», — подумал я тут же. «Имею честь, да еще и откланяться. Во как! Никогда так не выражался. Оказывается, благовоспитанность — штука заразная, причем мгновенно. Всего десяток минут пообщались, и на тебе». Демонстрируя намерение встать и уйти, я тихонько наблюдал за собеседницей. А она изо всех сил старалась сохранить привычно непроницаемое выражение лица. Только получалось это не очень. Досада, сожаление, стремление начать говорить и сомнение, а надо ли, все вместе и даже еще что-то, чего я расшифровать не мог, присутствовали на лице марсианки. Наконец она решилась, поднялась со скамейки и поплыла прочь от меня, едва кивнув головой «прощайте». Вот и поговорили. Не видать мне теперь куриной печенки. И не только ее, пожалуй. Однако, что мы имеем? А имеем мы нечто такое, что реально тревожит нашу марсианку, ведь не буковок же на бумажке она испугалась. С другой стороны, а зачем пугать человека таким дурацким способом? 99 человек из 100 пустят эту макулатуру на растопку и забудут о ней быстрее, чем она прогорит в печке. А вот как поведет себя сотый? А сотый испугается и предпримет какие-то действия. Может быть, на это и рассчитывает наш пугатель. Если, конечно, это непростое совпадение, и мы не имеем дела с дурацкой шалостью каких-нибудь антитимуровцев. Наблюдая за удаляющейся дамой, я вдруг совершенно против воли отметил ее точеную фигурку. Мысленно примерил на нее мини-юбочку и остался весьма доволен таким экспериментом. А может, все-таки бойфренд такой запоздалый и такой желанный, и что-то у них пошло не так, поэтому и не рассказывается вся история целиком. Я тут же отогнал от себя такие мысли. Чтобы у этой селедки и тайный друг, да он же на ее косе удавится, еще на первой встрече. «Нет», — решительно сказал я себе. «Любовную линию мы рассматривать не будем». И поднялся со скамейки, еще не подозревая о своих заблуждениях.